6 сентября. Поздно мы поднялись. Солнце было высоко. Кони оказались тут же, недалеко от костра. В темноте ребята несколько раз ходили мимо них. Рядом с ними оказались яма и столб. Это тоже рудник серебросвинцовой руды. Мы взяли образцы и тронулись в дальнейший путь. Долина сразу расширилась в большое чистое место, сделавшееся чистым после пожара. Горелый лес. Одинокие черные сухие стволы, как колонны, высились среди равнины и ужасно грустно настраивали путника своим однообразно печальным видом. Опять лес, затем длинное место полугорелого леса. Этот горелый лес виден далеко и на горах, но там он уже зарос молодняком и потому так резко не выделяется. Мы прошли так версты 3 и, наконец, вошли в лес. Скоро в лесу мы увидели соболиные ловушки, потом оголенные, ободранные стволы деревьев, следы пилы и топора. Значит, Фанза недалеко. И в самом деле, еще шагов около 500, и мы подошли к зверовой Фанзе. В ней был только один китаец, а другой убежал вперед, чтобы предупредить соседей о нашем движении, и те заблаговременно могли спрятать оружие. Мы здесь пообедали и тронулись дальше. Тропа шла все время однообразно ровная и широкая, но уже не поляной, а лесом. Река скрывалась в лесу, и только издали был слышен ее шум. Иногда шума воды не было слышно, то вдруг неожиданно появлялась сбоку у самой тропы или пересекала дорогу, и ее приходилось переходить. То она шумела где-то внизу, а человек на тропе пробирался по скалам над нею. Так продолжалось около 2 часов. То сквозь чащу видны были горы, то ничего не было видно, то справа подъем, то слева, то скат с одной стороны, то с другой, все лес, лес и лес. Но вот он как бы стал реже, начал просвечивать еще несколько шагов, маленькая поляна и за ней зверовая Фанза. Оказалось, что мы были у самого Сихоте-Алине, у самого перевала на реку Иман по реке Лантихема. По собранным сведениям оказалось, что тропа на Иман здесь идет до следующей зверовой Фанзы. Судя по ширине долины и по ширине реки, перевал еще не близко. Так и оказалось на самом деле. Перевал на реку Нато был еще в 20 верстах, а вправо от него перевал на реку Ханихеза, приток Имана. Дальше мы не пошли и решили здесь заночевать, а завтра тронуться в дальнейший путь. Вечер я провел за работой, и зубры уже начали реветь. Обыкновенно перед началом года, в конце августа, охотники замечают, что во многих местах зверь этот начинает ногами и рогами рыть землю, рогами драть и ломать сучья деревьев. Это верный признак приближения гона. 7 сентября. Согласно составленному накануне плану, я пошел на голую сопку, чтобы установить и определить направление Сихоте-Алине и зачертить его так, как он представляется наблюдателю в Анфас. Гранатман пошел на перевал к Иману, а Загурского я послал в верховье реки Тетюхэ. Путь мой был недолог, но труден. Больные ноги давали себя чувствовать. Пришлось идти сплошь по россыпям, карабкаться по камням, хватаясь за деревья. Каждый неверный, неустойчивый шаг отдавался жгучей болью. До самого верху я не подымался, потому что там сплошной лес, и все равно я ничего не увидел бы. Поэтому, добравшись до россыпи, я остановился и стал смотреть к западу. Более грандиозной картины я никогда не видывал. Более грозных, недоступных гор я никогда не мог себе представить. Страшной высоты, отвесные утесы, скалы. Голова кружится, глядя на эти расщелины и пропасти. Если когда-нибудь на земле и был ад, то, вероятно, именно здесь, в верховьях Тетюхэ. Это-то страшное, таинственное, грозное, таящее ужас кроется в молчаливом величии гор. Боже, какой маленький человек! Даже столетние высокие кедры кажутся тоненькими, маленькими, паршивенькими иглами там, где-то внизу. Я сделал несколько снимков фотографическим аппаратом, зарисовал видимую часть Сихоте-Алине и начал спускаться. Спуск был еще труднее подъема. Больная нога положительно мучила меня на каждом шагу. Придя на бивак, я занялся работой по вычерчиванию планов. Скоро вернулся и Гранатман, который мне сообщил, что высота перевала на реку Иман через Сихот и Алинь очень велика, и предоставил мне произведенную им съемку. Сегодня мы закончили коллекционирование насекомых совершенно, и потому все время теперь употребляем на коллекционирование птиц и животных. Бочкарев отлично препарирует шкурки. Вечером уже совсем стемнело, когда мы услышали выстрел. Это Загурский спрашивал, где бивак. Гранатман ответил ему также выстрелом. Он скоро пришел, измученный, усталый, и сообщил, что добраться до вершины перевала в самых верховьях реки Тадушу он не мог, потому что местность чрезвычайно скалистая и неимоверно высокая. Хребет Сихот и Алинь и все его отроги в этом месте вплоть до моря короче. Вся система гор в бассейне реки Тетюхэ представляет из себя сплошные голые скалы, пики и россыпи. Высота Фанзы Коуфу, место нашего бивака, 410 метров.